«Классно сработано!» Бабай похлопал усталого советника по плечу. «Еще немного, и я совсем позабуду про наши разногласия». «Еще немного?» – выдохнул советник. «Я бы ушел на тот свет вместе с вампирами. Ты бы знал, каково это – кидаться на разъяренного вампира, чтобы его укусить. Мы на пару чуть салазки не отбросили». И стряхнул в себя остатки выданной Егой порошка. Лорд-гад вызывал личного демона. Горели тусклые свечи. В центре зала была тщательно нарисована пентаграмма. Тягучее заклинание в его исполнении, больше напоминавшее подвывание попавшего в капкан истощенного волка, вызывало к жизни одного из не особо жутких демонов ада. И то в первый раз он появился исключительно из-за собственного любопытства. Ему стало интересно посмотреть на то, что издает такие странные звуки. Лорд задавал ему вопросы, и демон отвечал, планируя когда-нибудь получить за свои старания гадскую душу. Ничего не изменилось и на этот раз. «Слушай тебя уже, днючий повелитель!» Демон склонился в поклоне, перечитал сказок «Тысячи и одной ночи» и решил для разнообразия представить себя джинном. «Как ты меня назвал?» – опешил гад. «Жмот!» Демон расплылся в счастливой улыбке души. Лорда охватил легкий озноб. Страшнее демонической улыбки бывает только демоническая злость. «Почему? Почему за консультации не платишь? Чем? Ты что, дурак? Не знаешь, что полагается демонам? Ни одна справочная не требует за свои услуги душу. Ни одна справочная не ответит на твои вопросы. Да нахрена мне нужно что-то от тебя требовать, если после смерти я буду твоим рабом? Я не идиот. Тогда...» Не растерялся демон. «Дьявольская консультация прекращает свою работу. Стоять!» Прикрикнул гад. «Ты подчиняешься заклинанию и не можешь просто так уйти!» Демон недовольно скрестил руки на груди. «Говори, что надо, саблезубой!» Гад зарычал. Демон постоянно подначивал его и каждый раз вслух задавался вопросом. А имеет ли право вампир, как представитель нечисти, вызывать и эксплуатировать себе подобных? «Ты сделал меня таким, так что помолчи!» Демон криво усмехнулся в ответ. Прошло почти 10 лет с тех пор, как озабоченный захватом власти над миром, лорд-гад понял, что простыми способами ничего не добьешься. Слишком велики традиции дворянства и всего такого, стоявшего у него на пути. Именно тогда он впервые занялся черной магией и вызвал демона, с подачи которого стал разъезжать по миру, вдалбливая в головы малограмотных неевропейских царей и королей, что надо строить тюрьмы. В итоге долгожданная слава гадда росла не по дням, а по часам. К сожалению, во всех странах его называли не иначе, как озверевшим тюрьмостроем. Но демон посоветовал не обращать внимания и переждать несколько лет. Несколько раз по одному ему известным причинам демон забрасывал гада в Парамир Артокса. Но опыт оказался малоудачным, потому что требовал немыслимых затрат энергии. После того, как демон чуть не загнулся сам, едва не потерял гада в межпространстве, парамиры оказались за гранью дозволенного. Кстати, окрыленный возрастающей славой гад до сих пор и не понял, куда попал, считая, что был в какой-то неведомой сибирской глуши. Несколько месяцев назад демон направил его на странную вечеринку и позволил обретавшим силу вампирам заразить его. После чего разъяренный гад узнал, что тюрьма – дорогое удовольствие, и все его действия были направлены только на то, чтобы постичь психологию правителей и найти у них слабое место. Будущий император, который возглавит вампиров для великой экспансии, должен быть идеальным психологом. Вскоре главу вампиров заживали странные летающие зубы, и гаду, благодаря приобретенной в битвах за строительство тюрем хватки, удалось собрать и объединить наиболее умных вампиров, перед которыми он и выложил свой, написанный под диктовку демона. Но кому это надо знать, план? По его приказу специальные отряды вампиров оставляли в живых часть людей, переправляя их в специально выбранные города. Пленным объявляли, что им будет сохранена жизнь в обмен на их кровь. Люди обреченно согласились. За пределами городов они оставались желанной добычей для всякого вампирского сброда. «Чего ты хочешь? У меня потери. 3 города стали недоступны для вампиров. В чем дело? Почему ты не предупредил об опасности? Ты уже большой мальчик», — ответил демон. «Пора бы самому решать такие вопросы». «Тихо, саблезубый. Народное ополчение существовало во все века, а все время хорошо тоже плохо». «Кто тебе сказал такую глупость?» «Это не глупость. Это вступительное слово для поступивших в ад грешников. Запомни, чем сильнее ты, тем мощнее обращенное против тебя оружие. Кто эти ополченцы? Момент. Демон исчез и вскоре появился с листом пергамента. Ты присядь, в ногах правды нет. Говори. Во-первых, это 2 царевича из 3 какого-то царства. Их там немерено. Во-вторых, некто Бабай. В-третьих, да. Слушай, а тебе не говорили о том, что на русские земли лучше всего не нападать? Обязательно влипнешь во что-нибудь, и не обязательно в ситуацию. Не я это начал. Повысил голос недовольный гад. Ты сам нас туда направил. Ну да, конечно. Пробурчал демон. Все палки на бедную справочную. Кто третий? Баба-яга. Мифическое существо. Осколок древней дочеловеческой цивилизации. Она воевала в первую вампирскую и победила. Правда, тогда ее войско было намного больше. Теперь она практически одна. Но скоро прибудет и 4-й боец. Самый опасный из всех, кого я знаю. Кощей Бессмертный. Он именно тот, кто нам нужен. Убей их. Не могу. Почему? Я всего лишь скромный представитель справочной службы. Тогда подскажи мне, как их убить. Поворачивай вампиров и иди на север. Города – это место отдыха и обеда для твоей армии. К замку Кощея вы должны прилететь полные сил. И что дальше? Демон скорчил задумчивую мину. Ну, вероятнее всего... Медленно протянул он. Придется немного помахать мечами. Сгинь! Демон со злобным хохотом пропал. Гад злобно выругался. Демон снова появился и уставился на гада непроницаемым взглядом. Шутки закончились. Сказал он. «Перед нами стоит серьезная задача. Мы обязаны победить Кощея и проникнуть в его замок. Именно там находится волшебная штука, с помощью которой ты поведешь вампирское войско в другие земли». «Они и так по всей земле разбежались. Больше земель нет». «Ты помнишь полузаброшенный город?» Напомнил демон. «Тот, что, по-твоему, находится далеко в Сибири. Это не так. Он находится куда дальше, в параллельном мире. Мы полетим туда». «Ты богохульник!» – вскипел гад. «Наша земля – центр мироздания! Единственная!» Демон хищно улыбнулся. «Насчет богохульника – это ты правильно заметил. А теперь смотри сюда!» Он щелкнул пальцами, и в воздухе появилось изображение Земли из космоса. «Это наша Земля. Шар, который висит в безвоздушном пространстве». «Она же плоская!» «Не больше, чем ты. А рядом есть еще одна Земля. И еще!» Изображение размножилось, и спиралью укатилось в бесконечность. «Вот наша цель. Параллельные миры, полные людей. Ты, великий вампир, поведешь свою армию, чтобы завоевать их и подчинить себе. Запомни, именно поэтому я сделал так, чтобы ты стал вампиром. Их сила во много раз превышает силу человека. Земля утонула в крови, а среди полчищ новообращенных выживут самые лучшие. Благодаря им ты станешь непобедимым». «А что будешь иметь ты, скромный пропагандист новой эпохи?» Спросил вдруг гад. «Я не верю, что ты всего лишь даешь советы». Демон сверкнул глазами. «Мои интересы тебя не затрагивают», ответил он. «Ты будешь править мирами, как и хотел. А я... я получу свою плату, можешь не беспокоиться. И твоя душа мне ни к чему. Готовься к бою. Вампиры скоро прилетят». Демон исчез. Гад подождал немного, затем вышел. На улице была ночь, и пришла пора подкрепиться. Несколько тысяч лет назад, памятная дата, когда на планете появился некий человек, потерявший память, попавший в депрессию и закончивший жизнь самоубийством, демоны привычно попытались наложить лапы на его душу, но с удивлением обнаружили, что она не поддается их усилиям и каждый раз возвращается к ожившему владельцу. После того, как душа проскакала в мир иной и вернулась обратно в 10-й раз, их любопытство достигло своего апогея, и заинтригованные демоны отправились на поиски владельца странной души. Поиски привели к странному человеку, который не принадлежит к их миру и явился непонятно откуда. Собственные исследования, а также мимолетные допросы на бегу постоянно ускользавшей души показали, что мир Земли многогранен и что там, в неведомых до сих пор землях, есть люди, которые ничего не знают ни про Бога, ни про дьявола. Сказать, что эта новость удивила демонов, значит не сказать ровным счетом ничего. Грубо говоря, демоны зависли, и вернуть их в нормальное состояние оказалось не так-то и просто. поскольку к живым существам термин «перезагрузка» не применим до сих пор. Кто-то высказал смелое предположение. Тот, кто сумел перебросить из того мира, по идее, может сделать и обратное.